сочтя его соображения разумными и оценив его предусмотрительность, я не возразила. В те же дни я получила очаровательное, веселое, сердечное и очень длинное, хотя всего за 7 миль, написанное письмо от дорогой кузины Моники, где я нашла много приятных вестей, радужных планов кузины, и где она выражала самый искренний интерес к Милли и самую нежную любовь ко мне. И еще одним событием ознаменовались те дни, даже более приятным, если такое возможно, в сравнении с перечисленными. Это было объявление в Ливерпульской газете об отплытии «Чайки» в Мельбурн, а среди пассажиров судна назывались Дадли Руффин, эсквайр из Бартрамо-Хо, и миссис Д. Руффин. Тогда я вздохнула свободно. Я уже ясно видела близкий конец выпавшего мне испытания. Короткая поездка во Францию, счастливая встреча с Милли, а потом полное удовольствие жизнью кузины Моники до моего совершеннолетия. Вы, очевидно, решите, что ко мне вернулась прежняя моя безмятежность, и я совсем исцелилась от душевных тревог. Нет, не совсем. Неизбывны волнения, невидимыми, будто паутина слоями, пребывающие одно над другим. Снимите самый верхний, давний слой, тревогу тревог, единственную, кажется, преграду, заслоняющую вашу душу от сияния небес, и вы сразу же найдете новый слой. Как физическая наука говорит нам, что нет текучей среды без ограничивающей ее оболочки, так, вероятно, и с тончайшей средой души. Эти следующие один за другим слои тревоги образуются на ее кромке всего лишь от соприкосновения с атмосферой и светом. Какой же была новая беда? До невероятности фантастической сочтут читатели. Это было подобие самоистязания. Меня стало преследовать лицо дяди Сайлоса, несмотря на улыбку старческую и бледную, исполненная мрачности, заставлявшая меня сжиматься от ужаса. Стал преследовать его всегда отведенный взгляд. Иногда я воображала, что он повредился в уме. Иначе я не могла объяснить зловещие отблески и тени, мелькавшие на его лице. В его взгляде был стыд и испытываемый передо мной страх, тем более изумлявший, что соседствовал с его вымученной улыбкой. Я думала, возможно, он винит себя за то, что мне пришлось терпеть ухаживание Дадли, за то, что потворствовал ему по причине собственного отчаянного положения, за то, что, уступив корыстным соображениям, унизил себя и свою роль опекуна. Дядя опасается, что он утратил мое уважение. Таковы были мои рассуждения, но взгляд белого лица, ослеплявшего меня во тьме, проникающего с тающим светом мои дневные грезы, казалось, таил в себе что-то неуловимо коварное и ужасное. Глава 19. В поисках скелета мистера Чарка. Как бы то ни было, я испытывала невыразимое облегчение. Дадли Руффин, эсквайр и миссис Д. Руффин скользили по голубым волнам на крыльях чайки, и с каждым утром расстояние между нами увеличивалось и должно было расти, пока его не ограничил бы некий пункт в противоположном полушарии. Ливерпульская газета с той драгоценной строкой бережно хранилась в моей комнате, и, подобно джентльмену, который, будучи более не в силах вынести ворчание наследницы своей законной жены, запирается в кабинете, чтобы перечитать брачный договор, я, преследуемая унынием, обычно разворачивала свою газету и изучала сообщение об отплытии чайки. День, о котором я собираюсь рассказать, был темным из-за нескончаемого снега пополам с дождем. Моя комната казалась мне веселее пустой гостиной, где Мэри Куинс чувствовала бы себя несколько стесненно. Яркий огонь в камине, доброе и преданное лицо Мэри, краткий взгляд на излюбленное объявление в газете, уверенность, что скоро увижу дорогую кузину Монику, а потом верную подругу Милли. Все это придало мне душевных сил, и у меня поднялось настроение. «Значит, — сказала я, — поскольку старая Уайт, по вашим, Мэри, словам, слегла с ревматизмом и не пойдет за мной, не будет браниться, я, наверное, побегу скорее на верхний этаж, проведу расследование, отыщу в чулане скелет бедного мистера Чарка. О, боже праведный, как вы, мисс Мот, можете говорить такие вещи?» — вскричала Куинс, подняв честную седую голову от вязания и вытаращив глаза. Я уже настолько освоилась с ужасной историей Бартомского дома, что решила попугать старенькую Квин с мистером Чарком и его самоубийством. Я не шучу. Я собираюсь побродить на верхнем и на нижнем этажах, будто я неразумная, неумная и совсем слабоумная. И если я натолкнусь на его комнату, это будет ой, как интересно. Мне хочется, подобно Аделаиде из «Лесного романа», той книге, которую я читала вам вчера вечером, отправиться на удивительную прогулку по разрушенной обители, прячущейся среди векового леса.